14. Смотрю в дверной глазок. На лестничной площадке стоит незнакомая женщина и с интересом смотрит на Иру, сидящую на чемодане, все в той же позе и все в том же непристойном виде. Открываю дверь. Женщина протягивает мне квитанцию заказа на новый замок. С пониманием смотрит на мешки с вещами на лестнице и говорит: «Постараюсь сделать как можно быстрее. Замки я выбрала заранее». Так что она приступает к делу без вопросов и обсуждений. Я слежу за ее работой из прихожей, а при этом гадаю о том, где задержался Андрей. Он очень торопился, поэтому не стал бы ждать шофера. Только если не знал, где запаркована машина, и пришлось ждать такси. Ира надувает губы, с ее лица сходит спесь. Она думала, что любовник явится через минуту после ее звонка и нападаст злой жене, а тот неизвестно, где пропадает. Не спешит к своей молодой красотке. Ира набирает номер, наверняка Андрея, но ответа нет, и тогда она раздражается еще сильнее. Снова звонит, в этот раз своей матери. Слышу голос Люси. «Детка, я на работе, занята. Что-нибудь экстренное?» О подруге я старалась не думать. Люся доверила мне свою дочь, попросила ей помочь, но... Кто мог предположить, что Ира бесстыжая дрянь и растопчет мое доверие. Что мне теперь сказать Люсе? Даже не знаю. Но при этом подсознательно задаюсь вопросом, не Люся ли посоветовала ей, что стареющие мужчины будут особо падкими на ее молодые чары, и что если найти среди них состоятельного и щедрого, то можно жить безбедно и весело. И не Люся ли подсказали, что раз Андрей будет рядом в той же квартире, что и Ира, то он самая очевидная мишень, для ее флирта. Ведь сама Люся однажды воспользовалась такой стратегией и нашла себе богатого мужа на 17 лет старше нее. Он тогда как раз развелся с первой женой. И запал на молодую девчонку так сильно, что сразу женился, не раздумывая. «Да, мам, очень даже экстренная проблема», — говорит Ира слезным тоном. «Выдра, которую ты считаешь своей подругой, выгнала меня из дома в одних трусах. Я сижу на лестнице и не знаю, что делать». «Ты что?» «Черт!» «А где Андрей? Он тебя защитил, надеюсь?» Я пожаловалась ему, и он сказал, что приедет, но где-то застрял. «Что мне делать?» «Как давно ты ему позвонила?» «Минут 40 назад». «Он обещал тебя поддержать?» «Да». «Он сказал, что я его единственная, и что он все для меня сделает». «Ага, очень хорошо». Тогда я бы подождала еще немного. Андрей сам разрулит ситуацию. Если ты его зацепила, то он пойдет против жены. Что? Хочется уйти, но мои ноги словно приклеились к полу. Андрей сказал, что Ира его единственная, и что он все для нее сделает. Слова Люси, если ты его зацепила, то он пойдет против жены. Она обезличенно называет меня женой. Из подруги я превратилась в преграду на пути благосостояния ее дочери. Люся в курсе происходящего. Скорее всего, сама науськала дочь, как захомутать стареющего лоха мужика. Моего мужа. За что она так со мной? Мы с Люсей давно не общались, но только потому, что жизнь раскидала нас по разным концам страны. В юности мы были закадычными подругами, потом постоянно поддерживали связь и радовались успехам друг друга. «За что?» Ира следит за мной с недобрым, мстительным прищуром. Специально разговаривала с матерью по громкой связи, чтобы я услышала слова Люси и поняла, что на моей стороне на одного человека меньше, чем я думала. «Я почти закончила», — говорит слесарь, бросая неприязненный взгляд на Иру. Но та даже не обращает на нее внимания. Ей все равно, что о ней думают посторонние. Главное — добиться своих корыстных целей. А какой ценой, это вторично. Не могу говорить. Горло сдавило так сильно, что даже дышать затрудняюсь, поэтому просто улыбаюсь в знак благодарности за новые замки. К счастью, Галя на кухне и не слышала Ириного разговора с Люсей, иначе я бы не смогла предотвратить драку. Галя бы не сдержалась, это точно. Отступаю в прихожую. Пытаюсь решить, что делать дальше. Я больше не чувствую себя дома в этой квартире. Сменить замки – это дело принципа, но оставаться здесь на ночь кажется немыслимым. по крайней мере, сегодня. Слесарь отдает мне ключи, объясняет, как устроены замки, и уходит. Выдыхаю с облегчением. Хотя бы одна проблема решена. Ира растеряла часть уверенности в себе, да и замерзла полуголая на лестничной площадке. Ёжится, смотрит на меня с вопросом в глазах. Она что, надеется, что я пущу ее обратно в квартиру? Пусть надеется. Меня не разжалобишь. Раз уж она решила быть гадиной, надо держать марку при любых обстоятельствах. Вот ей и урок. Захлопываю дверь и направляюсь на кухню, когда звонит Галин телефон. Она отвечает, ругается и передает телефон мне. Саш, ты только не пугайся, но... Андрей попал в аварию. Витя говорит сдавленно, невнятно, как будто у него рот набит чем-то вязким. Вокруг него шум улицы, голоса прохожих. Он жив. Вроде как. Но мне к нему не подобраться. Здесь полно народу, скорая, полиция. Слова падают в пространство между нами, как стекло, хрупко, звонко, болезненно. На мгновение тишина становится оглушающей. Все вокруг замирает, воздух, звуки, мысли. Меня словно молнией вбивает в пол. Внутри не просто испуг, а паника, первобытный страх, распространяющийся из центра груди по всему телу, как взрывная волна. Каждая клеточка вибрирует, словно я не человек, а натянутая струна. Холод пробегает по позвоночнику. Мир теряет резкость, перед глазами все плывет. Становится трудно дышать. Я еще не успела привыкнуть к тому, что мы с Андреем больше не вместе. Слово «бывший» до сих пор не укладывается в сознании, не звучит по-настоящему. Это как потерянная часть тела, ее нет, но фантомная боль остается. Любовь нельзя просто взять и выключить, как свет. Она продолжает пульсировать где-то глубоко, даже если все остальное умерло. От нее не избавиться по первому желанию, ее приходится выжигать изнутри, шаг за шагом, память за памятью. И это невыносимо больно. Я не знаю, что происходит. Не знаю, в каком он состоянии. После прошлой аварии он бросил меня, даже не обернулся. И все же, мысль о том, что с ним могло случиться непоправимое, убивает. Медленно, мучительно. Словно на сердце надели слишком тугой обруч, и он сдавливает все внутри, не давая ни вдохнуть, ни закричать. Я не знаю, что делать. Не знаю, что чувствовать. Только одно ясно, мне до сих пор не все равно. Саша, эй! Скажи хоть что-нибудь, не молчи. Я здесь. Я тебя слышала. Что случилось? Он вел машину. Судя по всему, гнал на высокой скорости и потерял управление. Врезался в ограждение моста. Сейчас его загружают в скорую, но я вижу, что он разговаривает с фельдшером. Значит, все не так плохо. «Как ты оказался на месте происшествия?» Спрашиваю мертвым голосом. Галя стоит рядом, сжимает мое плечо в знак поддержки. Андрей бешеный сегодня. Ко всем придирался. Напал на меня ни с того, ни с сего, врезал в челюсть. Два зуба теперь шатаются. И губы распухли, еле могу говорить. «За что?» Я думала, что мой шок не может стать глубже, но оказывается, что невозможного нет. Андрей подрался? Напал на Витю? Это немыслимо. Андрей орал, что я настроил тебя против него, что из-за нас с Галей ты отказываешься его выслушать. У него твоя сумочка, так что он догадался, что я привез тебе запасные ключи от вашей квартиры и обвинил меня в том, что ты сегодня поехала туда и вышвырнула его девицу на улицу. Короче, я во всем виноват. А потом Андрей вылетел из пекарни, сел за руль и поехал домой. Я пытался его остановить, но он сорвался с места, даже не глядя на дорогу. А минут 10 спустя на улице начался затор, и мы все в пекарне как почувствовали, что это из-за Андрея. Вот я и пошел проверить. Авария на углу Витебского.